Глава 8. Сержант Рачити все не мог понять, какого дьявола ему все это надо. Грузно выбравшись из патрульной машины, он остановился и, подумав немного, наклонился к приоткрытой дверце. «Я всего на пару минут, Стэн», — буркнул он. «Да ради бога, можешь не торопиться», — проворчал в ответ сидевший за рулем полицейский. Кивнув, Трачити хлопнул дверцей и, обойдя машину, направился к дорожке, которая вела к дому. Он подошел поближе, вытащил из кармана бумажку с записанным на ней адресом, еще раз взглянул на дом и, поднявшись по лестнице, оказался на небольшой веранде. Пожилая пара, расположившаяся там, чтобы подышать свежим воздухом, зябко ежилась от холода. Трачити никогда не мог понять, для чего человеку в здравом уме и трезвой памяти выбираться из дому в такой вечер, когда хороший хозяин и собаку не выгонит. Проходя мимо, он приветливо кивнул в их сторону. Старики сделали вид, что не заметили, но во взглядах, которыми они проводили Трачити, сквозила неприкрытая ненависть. Он был белый, к тому же коп, и уже одного этого было вполне достаточно, чтобы ждать от него неприятностей. Трачити зябко повел плечами. Он явственно чувствовал их неприязненные взгляды у себя на спине, и противный холодок заставил его поежиться. «Впрочем», — спросил он себя, — «какого дьявола его это волнует? Можно подумать, проклятые черномазы, способные это оценить». Черт возьми, прав был Палаццо, когда говорил, что его запросто могут прирезать, как свинью, и никто даже бровью не поведет. Ладно, пропади он пропадом, этот Палаццо. Трачити знал, что зашел уже слишком далеко, чтобы отступать. Какого черта, с ненавистью подумал он, если этот несчастный парнишка сидит там, умирая от страха только потому, что до сих пор думает, что его ищут по всему городу, то должен же кто-нибудь сказать ему, что это не так. Конечно, девушка клялась, что они с Лейном, дескать, поссорились, но, слава богу, он еще не разучился понимать, когда ему лгали прямо в глаза. Он готов был голову дать на отсечение, что если кто и знает, где Джонни, так это она. Так что он сообщит ей, что им удалось взять настоящего убийцу, а уж она поспешит известить об этом своего черномазого приятеля. Он был страшно доволен тем, что так здорово все придумал. Но сейчас в его душу стали потихоньку закрадываться сомнения. Может, зря он явился сюда. Может, куда разумнее было бы сидеть в участке, где так тепло и уютно. В участке, где ты в безопасности, где не надо ждать удара ножом из-за угла, где можно расслабиться, закинуть ноги на край стола и слушать, как ребята травят старые анекдоты. К тому же на нем пока что висело дело Нунцио. Помнил он и об отпечатках, которые передал ребятам из лаборатории. Следовало бы съездить, поинтересоваться, удалось ли им что-нибудь обнаружить. «Впрочем, вряд ли», — подумал он, — «так что не к спеху». И потом, этот проклятый случай с Лейном почему-то не давал ему покоя. Трачити чиркнул зажигалкой и в ее неверном свете принялся разглядывать длинный ряд почтовых ящиков, тянувшихся вдоль стены. В большинство подобных многоквартирных домов, которых в Гарлеме было полным-полно, на каждом ящике, как правило, красовалось по 2-3 фамилии. Наконец ему удалось отыскать ящик с фамилией девушки этого чертова Лейна. Синди Мэтьюс, квартира 42. Сунув зажигалку в карман, он направился к лестнице. Когда-то, наверное, латунные номера квартир были блестящими. Только было это, скорее всего, очень давно. Теперь они потускнели, а цифра 2, оторвавшись, болталась головой вниз на одном гвозде. Он поискал взглядом кнопку звонка. Обнаружив, что звонка в квартире нет, тяжело вздохнул и постучал в дверь. Сначала тихонько, потому что было уже довольно поздно. а ему не очень-то хотелось перебудить весь дом. Но никто не откликнулся, и тогда Трачити постучал снова, уже сильнее. «Мисс Мэтьюс!» — тихо окликнул он. Дверь распахнулась, но, к сожалению, не та, которая была ему нужна, а другая чуть дальше. В коридор выглянул заспанный мужчина в пижаме. «Чего вам?» — недовольно проворчал он. «Я ищу мисс Мэтьюс», — сообщил Трачити. «Синтию Мэтьюс. Простите, а вы случайно не знаете? Она сейчас дома?» «Нет ее», — буркнул тот, продолжая подозрительно разглядывать Трачити. «А вы знаете, где она?» «Не-а», — солгал негр. «Поверьте, я здесь вовсе не для того, чтобы причинить ей неприятности. Я только хотел. Говорю же вам, ее нет. И когда вернется, не знаю», — рявкнул мужчина. «Но вы уверены, что ее нет?» «Сказал же нет», — буркнул тот. «Ладно, что ж, спасибо». Мужчина в пижаме вернулся к себе и с грохотом захлопнул дверь квартиры. Трачити поморщился, когда глухое эхо, прокатившись по коридору, вернулось назад и снова вздохнул. Строго говоря, он не мог сурово судить этого парня. И все же ему было немного обидно, ведь он и пришел-то только за тем, чтобы оказать услугу этой девушке. «Какого дьявола?» — вдруг разозлился он. «Где она шляется, прах ее побери?» «Может, она работает по ночам?» Жаль, что не слишком внимательно прочитал, что девчонка написала о себе. Он быстро пробежал бумажку глазами, разыскивая ее адрес, в страхе, что каждую минуту вернется палаццо, застукает его за этим занятием и устроит скандал. А выяснилось, что он проездил впустую. Черт бы все это побрал, и его тоже. Что теперь прикажете делать? Он быстро сбежал вниз по ступенькам и вышел на улицу. Пожилая пара все так же сидела на веранде, с удовольствием вдыхая морозный чистый воздух. Заметив в их глазах всю ту же неприязнь, что и несколькими минутами раньше, Трачити отвернулся, прошел мимо и направился к патрульной машине. «Я завозил извещение», — буркнул он водителю. Тот равнодушно пожал плечами и распахнул перед Трачити дверцу машины.